Глава 29. Кейтлин. Голос Эдварда был таким тихим, что я сначала подумала, будто это игра моего воображения. Но когда дверь камеры с лязгом распахнулась, а в помещении возник его силуэт, я поняла — это не сон. Он стоял, опираясь плечом о холодную стену, словно его ноги внезапно потеряли способность держать тело. Впрочем, я понимала его слабость после долгого опоения дурманом. В тусклом свете факела его лицо казалось маской боли, но глаза... Эти глаза, которые раньше сводили меня с ума своим самоуверенным блеском, теперь были полны какой-то беззащитной мольбой. Ему больно было видеть меня здесь, в этих заплесневелых стенах. Я поднялась с жесткой скамьи, на которой провела бессонные часы, и подошла ближе. Запах плесени и затхлости смешивался с запахом любимого человека, когда он протянул руку сквозь прутья. Его пальцы дрожали, касаясь моих волос, будто боялись, что я могу рассыпаться от одного прикосновения. «Ты не должна здесь находиться», — прошептал он, и его голос дрогнул. «Я позволил этому случиться. Прости меня». В этот момент я впервые за время нашего знакомства видела перед собой не аристократа, не изобретателя, не загадочного лорда, а человека. Обычного, сломленного человеческой жестокостью и собственными ошибками. Мои пальцы сжали его руку так сильно, что костяшки побелели. «Ты говоришь, будто это твоя вина», — прошептала я, чувствуя, как слезы подступают к горлу. «Но разве не те, кто в ответе за весь этот кошмар, заслуживают этого места?» Эдвард вскинул голову, и я увидела, как его глаза наполнились слезами. В этот момент дверь снова скрипнула, и в камеру вошел доктор МакТавиш. Его обычно аккуратно зачесанные волосы были растрёпаны, а борода — не такой ухоженной, как прежде. Он держал в руках потрёпанный кожаный саквояж, но не спешил его открывать. «Я воспользовался своей должностью, чтобы пройти к вам, Кейтлин. В первую очередь мне есть что сказать относительно отравления», — начал он, останавливаясь в нескольких шагах от решетки. «Если вы не примете мои извинения, я это пойму. Но...» Он глубоко вздохнул. «Я был слеп. Слеп и жаден до власти, которую мне обещали». Эдвард резко обернулся. Его лицо исказилось от гнева, но я жестом остановила его. Мне нужно было услышать каждое слово этого человека. «Кто?» — спросила я прямо, впиваясь взглядом в доктора. «Скажите, кто стоит за этим? Я догадалась? Я права? Это он?» МакТавиш опустил глаза, его руки судорожно сжали ручки саквояжа. «Вы уже знаете ответ, мисс Мэттисон», — произнес он хрипло и опасливо поглядывая на бледного Эдварда. «Но знаете еще кое-что. В этом королевстве истинная власть принадлежит не трону, а древним кланам. И Эдвард, он один из тех, чье слово весит больше королевского указа». Я почувствовала, как внутри меня зарождается новая уверенность. Краем глаза заметила, как Эдвард чуть распрямился, будто эти слова придали ему сил. «Значит, мы выиграем», — сказала я, поворачиваясь к Эдварду. В моем голосе звучала не только надежда, но и непоколебимая вера. «Все будет не так, как они планировали, но мы выиграем». В этот момент в коридоре раздались быстрые шаги, и в камеру вбежал Стефан. Обычно беспечно он был сильно встревожен. «Суд состоится через 3 дня», — выпалил он, переводя дыхание. «Только что сообщили. Однако почему вы мне недостаточно доверяете?» — вдруг обиженно добавил он, обращаясь ко мне. «Я рисковал жизнью, чтобы добыть вам информацию, а вы даже не говорите мне правды». Я подошла к нему, положила руку на плечо. Его молодое лицо было искажено болью и обидой, и я вдруг поняла, как много значит для него наше доверие. «Это не вопрос доверия, Стефан», — мягко сказала я. «Это вопрос вашей безопасности. Тот, кто стоит за этим преступлением, не остановится ни перед чем. Я не хочу, чтобы вы стали еще одной жертвой коварства». Он опустил глаза, но я видела, как его губы дрожат. Эдвард между тем подошел ближе, его голос звучал твердо, он обращался ко всем сразу. «Я буду биться за Кейтлин в суде. Я не позволю, чтобы ее обвинили в том, чего она не совершала. Он повернулся ко мне, и в его взгляде было такое пламя, что я невольно затаила дыхание. «Кейтлин, я люблю тебя. Люблю так, как не думал, что способен. И если ты позволишь, я буду защищать тебя до последнего вздоха». Слова повисли в воздухе, как звук колокола в тишине ночи. Я чувствовала, как мои глаза наполняются слезами, но на этот раз слезами облегчения и радости. «Ты действительно так думаешь?» — прошептала я. Он протянул руку сквозь прутья, и я прижала свою ладонь к его пальцам. «Я прошу верить каждому моему слову», — ответил он, и в его голосе звучала такая искренность, что я не могла в ней усомниться. Доктор МакТавиш тихо кашлянул, привлекая наше внимание. «Я тоже буду заступаться за вас, мисс Мэттисон», — сказал он, опустив голову. «Я расскажу правду, как бы тяжело это ни было для меня. Пусть меня лишат титула, пусть изгонят из столицы, но я больше не хочу быть орудием зла». Я посмотрела на этих троих мужчин, на Эдварда, чья любовь давала мне силы, на Стефана, чья юная преданность была как луч света в темноте, и на доктора, который впервые выбрал совесть вместо выгоды. И вдруг поняла, мы уже начали выигрывать, потому что истина, как бы она ни была страшна, всегда найдет свой путь. «Дождемся суда», — сказала я, чувствуя, как внутри меня разгорается новое пламя. «Пусть весь двор увидит, кто есть кто. Мы не проиграем, Эдвард. Не проиграем». Он кивнул, и в его глазах вспыхнул тот самый огонь, который я так любила. Огонь, который не погаснет, пока мы вместе. Когда все трое покинули мою камеру, я обессиленно опустилась на скамью. Скорее бы уже весь этот кошмар закончился. Я мечтала вернуться в родные стены. Да куда угодно, лишь бы подальше отсюда. А еще я только что осознала, что получила первое в жизни признание в любви. И пускай предстоят суд и неясное будущее, я почувствовала себя такой счастливой, вспоминая прикосновения и глаза Эдварда. «Все будет хорошо», — пообещала я самой себе и легла на твердую холодную скамью. Чтобы согреться, я вспоминала наши с Эдвардом теплые летние дни, нашу альпийскую горку и даже гладиолуса.